дайте вечерний выпуск. Покушение на капитана парохода Кая. Читайте вечерний выпуск. Читайте вечерний выпуск. Преступник бросил гранату в центре Буэнос-Айреса. Покупайте, покупайте. Преступник бросил гранату в центре Буэнос-Айреса. Преступник бросил гранату. Преступник не найден. Читайте и покупайте экстренный вечерний выпуск. Преступник не найден. Покупайте. Покупайте экстренный вечерний выпуск. Преступник еще не найден. Шприц. Прошу, доктор. Ничего, ничего, капитан. У вас повреждена только нога. Примите вот это. И постарайтесь уснуть. Вас просит выйти, доктор. Сейчас. Я вас слушаю, господа. Доктор, я старший помощник капитана Игнаста. Карл Пик, соотечественник капитана. Да-да. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Доктор, нас интересует состояние здоровья капитана. Он спасся чудом. Если бы граната упала на тротуар, мы бы не смогли помочь ему. Но, к счастью, граната ударилась о парапет, и осколки ушли в сторону. Тем не менее, ранение серьезное. Из шокового состояния он вышел, и, надо надеяться, все будет в порядке. Осколки мы извлекли. А матрос вообще не пострадал. Слегка оглушен, и все. Спасибо. Спасибо, доктор. Кто же покушался на его жизнь? Доктор, есть люди, которые очень хотели, чтобы пароход «Каек» остался здесь, в их руках. Вот они, наверное, и хотели убрать капитана Калласта. Уж очень он им мешал. До свидания, доктор. До свидания. Спасибо, доктор. До свидания. Выписка из судового журнала. 29 ноября 1941 года. На костылях капитан пришел на пароход. В 14:00 на судно явились портовые власти. Судно вышло из Буэнос-Айреса после стоянки в течение 15 месяцев и 11 дней. Малый, вперед! Ну, что, Игнес? Теперь-то действительно все? Или нет? Все, капитан. Все. Дай-ка газеты, Йоганнес. Читал вот это? Нет. Ну, а что там? Слушай. Сегодня из Буэнос-Айреса ушло судно «Каек». «Каек». На мостике стоял капитан Калласте. Имя капитана известно многим читателям по газетной хронике последнего времени. Мужество этого человека достойно всяческого уважения. Более года он вел судебный процесс и выиграл его. В него бросали гранату, он был ранен, но все-таки добился своего. А? Что-то не видно сегодня в клубе этой лисы Кутмана. Это ему хороший плевок в рожу. Тихо. Кто-нибудь услышит, передаст. Да. А вот этот капитан не боялся Кутмана. А мы... Мы мыши. Мыши? Нет. Погоди, придет время. Из судового журнала. 8 февраля 1942 года. 13:00. На пароходе «Каек» спущен старый эстонский флаг и поднят флаг Союза Советских Социалистических Республик на основании врученного капитану свидетельства. Радиограмма. Анторг. Нью-Йорк. 15 января 1943 года пароход «Каек» после почти полуторагодового плавания по заданиям советских внешнеторговых организаций взял курс на Владивосток. Капитан Юрий Каласта. Вот и все об этой истории. Добавить следует только одно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1945 года за проявленное мужество и героизм Юрий Юрьевич Каласта был награжден орденом Ленина.